воде было все по-другому. Так как Хан Сень плыл, то его присутствие быстро обнаруживали существа. Однако медуза, похожая на гигантский фонарь, продолжала двигаться медленно. Она то всплывала, то снова погружалась. Казалось, что она не замечала Хан Сеня. Медуза выглядит очень глупой. Не может быть, чтобы она была существом со священной кровью. Хан Сень приблизился к медузе, однако не стал призывать когти. Подплыв, он просто ударил кулаком в тело медузы. В его когтях был яд, хотя он не боялся этого яда, но тот мог испортить вкус плоти, поэтому юноша решил использовать силуинь, чтобы уничтожить медузу. Мясо будет намного вкуснее, когда он приготовит из него барбекю. Ударив полупрозрачную и колышущуюся плоть медузы, кулак и рука Хан Сень попали внутрь плоти. Затем, неожиданно, лицо Хан Сеня сильно исказилось. Ему показалось, что его кулак ударил в жидкую грязь. Соответственно, он не смог применить силуинь. Он хотел вытащить свою руку, которая пока была внутри существа, однако ощутил, что оно его не отпускает и крепко держит. В какую бы сторону он ни тянул свою руку, медуза двигалась за ним, казалось, что она прилипла к нему. Спустя мгновение медуза обволокла Хан Сеня щупальцами и крепко сжала. Он ощутил, как от плоти медузы его тело пронзил электрический разряд, по всему телу пошли судороги. Хан Сень не мог контролировать свое тело, его рот непроизвольно открылся, и парень глотнул воды. Глава 537. Шура. Черт, что это такое? Хан Сень был шокирован, реально и образно. Он сжался, пытаясь справиться с электрическим разрядом, а потом призвал когти и начал дико ударять медузу. Но когти также оказались внутри медузы и застряли в ее теле. Хан Сень еще сильнее поразился. Эта медуза напоминала живую кучу вязкого сиропа. Все атаки были бесполезными, они не могли нанести никакого вреда существу. Медуза могла удержать любое оружие, какое бы Хан Сень ни призвал. Хан Сень пытался избавиться от судорог, которые появлялись после удара электрического разряда. Он мечтал вернуться в кристаллический дворец. Однако медуза продолжала атаковать, все крепче и крепче обволакивая Хан Сеня. Она окутала уже половину его тела и, вскоре, должна была поглотить остальную часть. Хан Сень впервые столкнулся с таким ужасным существом. В его сердце был невероятный страх. Его мозг усиленно работал, пытаясь придумать способ выбраться из такого ужасного положения. Внезапно, боковым зрением он заметил тень, которая выплыла из кристаллического дворца и начал приближаться к нему. Посмотрев в сторону, он увидел Зеро. Он хотел прокричать ей, чтобы девушка не приближалась, но они были под водой, поэтому Сень просто не мог этого сделать. Зеро плыла очень быстро и вскоре оказалась возле Хан Сеня. Она вытянула руки и попыталась оттолкнуть медузу от Хан Сеня. «Нет!» Хан Сень закричал про себя, но его крик нельзя было услышать. Зеро тоже оказалась захвачена существом. Хан Сень ощутил, что по его телу снова пробежал сильный электрический заряд. Все тело начало корежить от судорог. Ему казалось, что еще чуть-чуть и он превратится в пепел. Хан Сень пытался пережить боль и придумать способ спасти себя и Зеро. Однако в этот момент он заметил, что глаза Зеро засветились фиолетовым светом. Ее черные зрачки стали фиолетовыми, а волосы тоже постепенно меняли цвет. Маленькие рога появились на ее голове. Неожиданно девушка снова стала выглядеть, как королевская Шура. Точно такой же она была при первой их встрече. Цинь, Зеро, которая теперь была похожа на Шура, своими руками начала разрывать медузу. Существо, которое напоминало грязь, будто утратило свою силу перед атакой Зеро. Казалось, что ее плоть разрезают ножом Голиафа. Она мгновенно разделилась на две половины. Хан Сень был шокирован тем, что видел. Когда Зеро находилась в таком виде, ему даже трудно было представить, какой силой она обладала. Даже такая ужасная медуза не смогла выстоять против ее маленьких и с виду хрупких рук. Глаза Зеро по-прежнему светились фиолетовым светом, а руки начали дрожать. Спустя мгновение она освободила Хан Сеня от множества щупалец, которые сковали его. Затем девушка быстро потащила его в кристаллический дворец. Плюх! Они быстро выбрались из воды. Зеро, оказавшись на корабле, легла на пол. Ее волосы постепенно стали меняться на темный, рога начали уменьшаться и вскоре полностью исчезли. Довольно быстро она стала похожа на обыкновенную девочку. Хан Сень мгновенно подошел к ней, чтобы осмотреть. Он заметил, что она потеряла сознание, однако на ней не было никаких повреждений. Полностью осмотрев ее, Хан Сень вздохнул с облегчением. Более двух дней Зеро была без сознания. Когда она очнулась, то была очень слабой. На протяжении еще нескольких дней она не хотела ничего есть. Она человек или Шура? Хан Сень задумался. Он еще сильнее захотел узнать, что это была за девушка. Однако сейчас юноша больше переживал за ее состояние. Он не знал, может ли Зеро прямо сейчас превратиться в Шура, ведь она была в очень плохом состоянии. Зеро напоминала пациентку, которая переживала сложную операцию. Лицо девушки было очень бледным. К счастью, ее состояние не было критическим. Хан Сень дал ей жидкость, в которой содержалось много питательных веществ. Это специально предназначалось для тех, кто получил серьезные травмы. Это лекарство было разработано в Альянсе. Постепенно ее состояние начало улучшаться. После того, что произошло с медузой, Хан Сень больше не решался охотиться на большой глубине в океане. Он достал труп медузу и решил приготовить. Когда он съест ее плоть, то сможет понять, что это за существо. Оказалось, что это было существо со священной кровью, красная демоническая медуза. Хан Сень смог получить 8 священных очков гена. Вернувшись в Альянс, Хан Сень пытался найти хоть какую-то информацию, которая помогла бы узнать, кем была Зеро. Но люди были людьми, а Шура – Шура. Конечно, они были чем-то внешне похожи, но они все равно были разными видами. Никто не мог быть Шурой и человеком одновременно. Хан Сень даже обратился к биологу. Он доказывал Хан Сенью, что человеческие гены и гены Шура очень разные, они не могут совместиться. Даже если бы родился гибрид, он не выжил бы. Даже если попытаться искусственно соединить гены, все равно не получилось бы создать человека Шура. Итак, к кому же тогда отнести Зеро, учитывая то, что я видел? Хан Сень много думал над этим, однако не мог прийти ни к каким выводам. Хан Сеня также интересовала татуировка на спине Зеро, на которой была изображена кошка с 9 жизнями. «Хан Сень, ты можешь пойти со мной, пожалуйста?» Хан Сень читал различную информацию, когда к нему постучалась Джи Ян Ран и вошла. «Конечно, куда пойдем?» Увидев Джи Ян Ран, Хан Сень удивился. Его девушка почти никогда сама не заходила в его комнату. Обычно она использовала камлинг, чтобы общаться с ним. Но так как Джи Ян Ран пришла к нему, то, скорее всего, у нее было важное дело. Хан Сень не стал расспрашивать о деталях и сразу согласился пойти с ней. Джи Ян Ран уже открыла рот, собираясь что-то сказать, однако передумала. «Это какие-то дела, которые мы не можем обсуждать друг с другом», — спросил Хан Сень. Джи Ян Ран ощущала безнадежность и, вздохнув, ответила. «Завтра я отправлюсь на мероприятие по обмену. Я очень надеюсь, что ты сможешь пойти со мной». «Что за мероприятие по обмену?» Хан Сень в замешательстве посмотрел на Джи Ян Ран. Он не мог понять, было ли это как-то связано с ее семьей или нет. Он не ожидал, то она захочет позвать его на такое мероприятие. «Как бы тебе объяснить, это частное мероприятие по обмену. Люди, которые будут принимать участие, такие же молодые, как и я», — Джи Ян Ран говорила медленно, пытаясь доступно все объяснить. «Это какое-то мероприятие по знакомству, так?» — спросил Хан Сень. Джи Ян Ран, похоже, слегка обиделась и, вздохнув, ответила. «Включи свой мозг. Это не имеет никакого отношения к тому, о чем ты говоришь. Это действительно мероприятие по обмену. Но люди, которые там будут, особенные. Я хочу, чтобы ты пошел со мной, так как в будущем это может тебе помочь. Ты не можешь рассказать конкретней, что это за мероприятие по обмену?» Хан Сенью стало намного любопытней. Джи Ян Ран немного поколебалась, но потом ответила. «Ты же знаешь, что среди людей есть превзойденные. Они – начало нашей эволюции». Хан Сень кивнула и сказал. «Когда я учился, то нам об этом рассказывали. Превзойденные могут превышать пределы, которые не может превысить обычный человек, а их появление означает начало генетической эволюции человечества. На этом мероприятии будут обсуждать генетическую эволюцию», — ответила Джи Ян Ран. Хан Сень внимательно посмотрел на Джи Ян Ран, но он не совсем понял то, что она сказала. «Если превзойденные стали первым шагом в эволюции человечества, то люди, которые будут присутствовать на этом мероприятии, должны быть только превзойденными. Но Джи Ян Ран только недавно прошла первую эволюцию, тогда что она собирается там делать?» Казалось, что Джи Ян Ран догадалась, о чем думал Хан Сень. Она продолжила объяснять. «Теоретически, люди могут стать превзойденными после того, как значительно увеличат свои очки гена. Однако были случаи, когда талантливые люди смогли сами развиться. Вот такие случаи будут обсуждаться на мероприятии». Глава 538. Цигун. Джи Ян Ран терпеливо все объясняла, но Хан Сень уже понял, что она на самом деле имела в виду. В своем сердце он был потрясен. Информация, которую он смог найти в Скайните относительно превзойденных, была очень ограниченной. Население всего Альянса было несколько миллиардов, но официально зарегистрированных превзойденных было меньше 1 миллиона. Все прекрасно знали, что третье святилище Бога было очень опасным, а превзойденные были невероятно могущественными. У них была сила, которую не смог бы получить обычный человек. Относительно третьего святилища Бога было мало информации, а обычные люди практически не переходили в него. Люди знали только одно, что в третьем святилище Бога обитали невероятно сильные существа. На этом информация заканчивалась. Что касается информации, которую предоставлял Альянс, она была очень скудной. Они писали только о том, что обычные существа в третьем святилище Бога имели уровень силы не меньше 300 очков. Но даже эти цифры выглядели пугающе. Человек, прошедший эволюцию с максимальным количеством священных очков, имел уровень физической силы около 30 очков. Если человеку удавалось собраться много очков гена во втором святилище Бога, то его уровень силы увеличивался до 130-150 очков. Если кто-то достигал уровня физической силы в 150 очков, то это считалось потрясающим результатом. Только самые сильные могли войти в бассейн для эволюции и стать превзойденными. Но чтобы выжить в третьем святилище Бога, им нужно было увеличить уровень силы минимум до 300 очков, так как самые слабые существа обладали такой силой. Но очень редко люди добивались таких показателей, но без них, как они могли выжить в таком ужасном третьем святилище Бога? Даже самый сильный человек был слабее самого слабого существа из третьего святилища Бога, тогда как они могли развиваться, находясь в таком месте? Джи Ян Ран сделал акцент на сверхискусствах гена. Тех, кто смог добиться уровня физической силы в 300 очков, люди называли скайстипами. Если вы смогли такого достичь, то вас можно было приравнять к небесным существам. Но чтобы стать таким небесным существом, вы должны были действовать за пределами возможностей обычных людей и уметь общаться с теми, кто обитает на небе. Те, кто достигал таких высот, становились связанными со Вселенной. Им больше не нужно было есть еду, чтобы выживать. Любой человек, достигший такого, мог контролировать определенные силы Вселенной. Также была и Анне, которая могла контролировать гром и электричество. Другие могли контролировать воду, огонь, а некоторые даже время и пространство. Чтобы контролировать такую силу, нужны были сверхискусства, но не простые виды. Джи Ян Ран начала говорить Хан Сенью о Цигун, о котором он немного знал. Только сверхискусство, которое было основано на Цигун, нужно было применять, чтобы контролировать определенные силы Вселенной. Согласно тому, что говорила Джи Ян Ран, некоторые высокоуровневые виды цигун не требовали изменений, чтобы их могли использовать небесные существа. Иногда, даже дети могли использовать цигун, чтобы наблюдать за некоторыми силами Вселенной. Но до того, как человек достигнет уровня небесного существа, эта сила была незначительной. Поэтому, она не была эффективной. Однако после множества лет обучения, эта сила значительно увеличивалась. Если, достигнув высокого уровня, вы решите стать небесным существом, то вы станете намного сильнее остальных. Некоторые люди были очень талантливыми, однако им все равно нужно было стать небесными существами, чтобы начать контролировать силы Вселенной. Семья Джи была кланом, которому принадлежал Цигун. Однако было еще 3 семьи, которые также обладали невероятными талантами. Каждая из них наследовала силы Цигун, единственным отличием были их фамилии. Джи, Линь, Ван, Сюэ. Джи Ян Ран назвала 4 фамилии. Когда Хан Сень их услышал, то его сердце застучало быстрее. Когда Хан Сень убил Сюэ Ланьяна, он получил навык нефритовой кожи. После этого, он довольно долго пытался найти какую-то информацию относительно известной семьи Сюэ, однако у него ничего не получилось. Но неожиданно, только что, он услышал Сюэ, после этого у него сильно изменилось выражение лица. Если это возможно, было бы очень хорошо, если бы ты смог увеличить уровень своей физической силы до 150 очков, тогда ты можешь стать превзойденным. Но чем выше будет уровень твоей силы, тем лучше, сказала Джи Ян Ран Хан Сенью. Почему? Чтобы стать превзойденным, мне нужно достичь уровня силы в 300 очков, чтобы меня называли скайстипом, ответил Хан Сень. 300 очков нужно, чтобы стать небесным существом, но все равно между людьми есть отличия, так как у всех разные таланты. Чем лучше твои основы, тем большего ты сможешь добиться. Однако, когда ты станешь превзойденным, ты уже не сможешь изменить свои основы. Поэтому, лучше всего, чтобы ты сначала увеличил уровень силы настолько, насколько сможешь, а потом уже стал превзойденным. У тебя должно быть много очков гена, ответила Джи Ян Ран Хан Сеню. Джи Ян Ран собиралась отправиться на мероприятие по обмену, так как это был обмен цигун между семьями Джи, Линь, Ван и Сюэ. Также Джи Ян Ран сказала Хан Сеню, что на этом мероприятии он обязательно встретит знакомого. Кого? С любопытством спросил Хан Сень. Ван Мэн Мэн из семьи Ван, я слышала, что ты ей очень нравишься. Сказав это, Джи Ян Ран хихикнула и взглянула на Хан Сеня игривым взглядом. Мэн Мэн относится ко мне, как к старшему брату, а я отношусь к ней, как к младшей сестре. Ты же об этом знаешь, правда? Хан Сень был немного удивлен. Он знал, что Ван Мэн Мэн не была обычной девушкой, но он не ожидал, что она будет наследницей цигун. Хан Сеню очень хотелось расспросить о семье Сюэ и узнать, обладали ли они навыком под названием нефритовая кожа, но решил оставить эти вопросы на потом. «Я не думаю, что мне стоит туда идти. Как я вообще могу пойти на такое мероприятие?» Хан Сень решил убедиться, что Джи Ян Ран действительно хотела взять его с собой. Если Сюэ Ланьян действительно принадлежал к этой семье Сюэ, то он мог оказаться в большой беде, если кто-то узнает, что он обладает навыком нефритовая кожа. Джи Ян Ран прямо посмотрела в глаза Хан Сеню и сказала угрожающим тоном: «Ты обязан». Сказав это, ее лицо покраснело и она добавила шепотом: «Хотя ты можешь купить в Сент-Холле сверхискусства, которые основаны на цигун, но все они довольно слабые. Мы должны пойти на мероприятие по обмену, чтобы узнать о возможностях. А когда мы поженимся, то ты сможешь изучить намного лучше цигун благодаря моей семье». Когда Джи Ян Ран упомянула о браке, то ее лице еще сильнее покраснело, и она замолчала. «Тогда я пойду». Хан Сень понимал, что рано или поздно ему придется встретиться с семьей Сюэ. Тогда зачем откладывать неизбежное? Люди, которые должны были присутствовать на мероприятии по обмену, были молодыми, поэтому у них не могло быть таких же взглядов, какие были у старших поколений. К тому же, Хан Сень мог встретиться с семьей Сюэ и узнать, действительно ли Сюэ Ланьян принадлежал к этой семье. Однако Хан Сень не особо интересовался цигун, которым обладала семья Джи. Все, что он хотел, закончить перевод сутры Дун Сюань. Каким бы ни был сильным цигун, он никогда не слышал, чтобы кто-то из этих семей смог пройти сквозь пространство. Сутра Дун Сань должна была быть самой сильной цигун, который когда-либо существовал. Джи Ян Ран повела Хан Сеня на мероприятие по обмену, однако Анни тоже последовала за ними. Но когда они добрались до места, Анни была вынуждена остаться снаружи и ждать их. Хан Сень мог сопровождать Джи Ян Ран только по одной причине: когда она его представляла, то говорила, что он ее жених. Лин Фэн. Хан Сень еще не успел увидеть Ван Мэн Мэн, однако заметил другого знакомого человека. Глава 539. Нефритовая сутра. Мероприятие по обмену проходило в большом зале. Люди разбивались на небольшие группы. Появление Джи Ян Ран и Хан Сеня не привлекло особого внимания. Все-таки Джи Ян Ран не была единственной представительницей семьи Джи, к тому же, она не была выдающимся человеком. Но другие члены семьи Джи заметили ее и подошли, чтобы поздороваться. Они все обратили внимание на Хан Сеня. Джи Ян Ран представила Хан Сеня. Хотя она ничего не говорила о нем, но эти люди знали, кем он был и понимали, почему она выбрала его. Хан Сень знал, что это будет мероприятие по обмену между семьями Джи, Линь, Ван и Сюэ, поэтому он считал, что здесь будет не более нескольких сотен людей. Но его ожидания не оправдались, здесь присутствовали тысячи людей. Семьи Джи, Линь и Ван считаются самыми большими семьями. Их членов можно встретить во всех уголках Альянса, и это только речь о молодых людях, которым не более 40 лет. «Я не знаю, сможет ли здесь поместиться более 10 тысяч человек», объяснила Джи Ян Ран, когда заметила замешательство Хан Сеня. «А разве семья Сюэ не считается большой семьей?» Хан Сень задал вопрос, и его сердце застучало быстрее. «Семья Сюэ редко показывается на людях, и их намного меньше. Однако знания о цигун в семье Сюэ намного лучше, чем в других семьях, в том числе они лучше и моей семьи». Хан Сень хотел узнать о семье Сюэ как можно больше. Он собирался продолжить расспрашивать, но к Джи Ян Ран кто-то подошел и прервал их разговор. Оглянувшись, Хан Сень увидел стол на сцене, где собралось много людей. Там был и Лин Фэн. «Ян Ран, это твой парень?» К ним подошла девушка примерно их возраста и начала рассматривать Хан Сеня. У семьи Джи были отличные гены. Стоит отметить, что все члены этой семьи хорошо выглядели, и эта девушка не была исключением. Она действительно была красивой. Однако она не казалась такой же застенчивой, как Джи Ян Ран. Девушка была похожа на Джи Ян Ран. Она тоже держала за руку молодого человека. Похоже, что между ними были близкие отношения. «Верно, Цин Цу», — Джи Ян Ран призналась. Она сама привела сюда Хан Сеня, поэтому не собиралась скрывать от других, кем он был. Джи Цин Цу просто пыталась поддерживать вежливый разговор, но ее особо не интересовала личность Хан Сеня. Как только Джи Ян Ран ответила на ее вопрос, она тут же представила своего спутника. «Джи Ян Ран, это мой парень Сюэ Иян. Сегодня он будет представлять семью Сюэ. Он хочет принять участие в разговоре о нефритовой сутре». Когда Джи Цин Цу это сказала, она сильно подняла брови. Джи Ян Ран вежливо поздоровалась с Сюэ Ияном, а сердце Хан Сеня начало слегка дрожать. Видя перед собой Сюэ Ияна, Хан Сень изо всех сил пытался оставаться спокойным и начал сравнивать его с Сюэ Ланьяном. Но Хан Сень почувствовал разочарование. Возможно, они были из одной семьи, однако не были похожи друг на друга. К тому же, Хан Сень плохо помнил, как выглядел Сюэ Ланьян, ведь прошло уже несколько лет. Джи Ян Ран некоторое время разговаривала с Джи Цин Цу, которая только и говорила о достоинствах Сюэ Ияна и совершенно не обращала внимания на Хан Сеня. Джи Ян Ран это не очень нравилось, поэтому она старалась придумать предлог, чтобы уйти от них. «Моя кузина всегда пыталась конкурировать со мной. Сейчас у нее появился парень из семьи Сюэ, поэтому она так хвалится им», — спокойно сказала Джи Ян Ран Хан Сеню. «Разве им действительно можно так гордиться?» — спросил Хан Сень и прикинулся удивленным. Джи Ян Ран скривила губы, а потом ответила: «Я думаю, что настолько им точно не стоит гордиться. Однако, если он собирается выйти на сцену и говорить о сутре, то, скорее всего, он довольно важный человек среди четырех семей». Затем Джи Ян Ран начала рассказывать о людях, которые должны были выступать. «Каждый раз на мероприятии по обмену семьи выбирают несколько человек, которые должны произнести речь. Тот, кого они выбирают, должен быть лучшим из лучших среди людей, из которых семья выбирает человека. Раз так, то ты должна быть на сцене», — рассмеялся Хан Сень. Джи Ян Ран закатила глаза и ответила: «Когда мой отец был молодым, он всегда рассказывал о сутре. Но, к сожалению, я не унаследовала его талант. У меня недостаточно сил, поэтому моя семья не будет выбирать меня, чтобы я рассказывала о сутре». «Кто такое сказал? Если бы они спросили меня, то я с уверенностью ответил бы, что ты будешь самым подходящим человеком, чтобы выступать на сцене. Ты могла бы просто молча сидеть на сцене, а люди, глядя на твою невероятную красоту, смогли бы найти ответы на все вопросы. Это было бы намного лучше, чем толкать скучную речь, не так ли?» Хан Сень открыто флиртовал с ней. Джи Ян Ран обняла Хан Сеня за талию, а ее лицо засветилось от радости. Джи Цин Цу и Сюэ Иян немного побродили по залу, но потом снова подошли к Джи Ян Ран и Хан Сеню. Рассмеявшись, Цин Цу сказала: «Джи Ян Ран, мы собираемся пойти занять места. Ты пойдешь с нами?» «Идите без нас. Мы с Хан Сенем сами справимся», — улыбнувшись, ответила Джи Ян Ран. «Я думаю, что находиться здесь намного лучше. По крайней мере, вы можете свободно передвигаться. Но там, к вам прикованы тысячи взглядов, отчего появляется ощущение неловкости. Если бы не Сюэ Иян, которому нужно произнести важную речь, то я ни за что не пошла бы туда». Хотя эти слова были обычными, но Цин Цу произнесла их с дерзостью. После этого Джи Цин Цу взглянула на Хан Сеня и спросила: «О, кстати, я забыла спросить, из какой семьи твой парень?» «Хан Сень не принадлежит к семье, обладающей Цигун», — ответила Джи Ян Ран. «Ох», — Джи Цин Цу быстро отвернулась и больше не стала обращать внимания на Хан Сеня. Она продолжила говорить с Джи Ян Ран о другом. Вскоре Сюэ Иян взял ее за руку, и Цин Цу с радостью пошла за ним на сцену. «Правду говорят, что не стоит судить человека по его внешнему виду. Эта Джи Цин Цу симпатичная девушка, однако характер у нее ужасен», — сказала Хан Сень. Джи Ян Ран рассмеялась, а потом ответила: «Ты не должен винить ее. С самого детства у нее было лишь одно желание – постоянно соревноваться со мной. Но невозможно стать идеальным человеком. Поэтому нет ничего удивительного в том, что она настолько хвастается своим парнем. Говоря такое, ты хочешь сказать, что я недостаточно хорош, пошутил Хан Сень. В моем сердце, ты добился очень больших успехов, и я считаю, что ты один из лучших. Но здесь, человек, которого выбрала семья, чтобы он выступал перед людьми, высоко ценится. Это считается большой честью, рассмеявшись, Джи Ян Ран продолжила. К тому же, семья Сюэ не такая, как остальные. Они считают себя самыми лучшими. Разве ты не обратил внимания, что когда Сюэ и Ян поднял глаза, он смог нарушить стратосферу? Так как четыре семьи имеют одну родословную, то семья Сюэ всегда считала себя главной. Кроме того, они обладают многими тайнами, которые посторонний человек никогда не сможет узнать, объяснила Джи Ян Ран. А что это за тайны? Хан Сень стало интересно. Нефритовая сутра, ответила Джи Ян Ран. Хан Сень вздохнул с облегчением, так как боялся, что Джи Ян Ран назовет нефритовую кожу. А Джи Ян Ран быстро добавила. Однако нефритовую сутру довольно трудно изучить. Только несколько человек, за всю историю, смогли практиковать то, что там описано. Недавно, семья Сюэ попробовала преобразить нефритовую сутру в сверхискусство гена, чтобы его могли изучить все члены семьи Сюэ. Я слышала, что несколько лет назад они смогли это сделать, и появилось сверхискусство гена, которое стало называть нефритовая кожа. Однако еще никто не видел, чтобы кто-то из семьи Сюэ показывал его. Сердце Хан Сеня быстро застучало, и он подумал. Получается, что Сюэ Ланьян все же был членом этой семьи Сюэ. Глава 540. Изучение сутры Дун Сюань. Хан Сень внимательно смотрел на Сюэ и Яна. Он пытался понять, смог ли этот молодой человек что-то заподозрить. Если попробовать найти человека с гладкой кожей, то сразу становилось понятно, что у очень многих людей кожа похожа на нефрит. Похоже, что у всех людей, которые занимались цигун, кожа становилась более гладкой. Благодаря этому Хан Сень не выделялся среди остальных. Хан Сень еще хотел расспросить о семье Сюэ, однако началось выступление человека. Все замолчали, поэтому Хан Сень был вынужден проглотить свои вопросы и посмотреть на сцену. Первую девушку, которая вышла на сцену, звали Линь Вэй Вэй. По внешним данным было сложно определить, сколько ей лет. Девушка выглядела очень изящной. На нее было приятно просто смотреть. Все тело Вэй Вэй напоминало шелковистый нефрит, а ее волосы сверкали невероятной чистотой. Девушка говорила о взглядах на третий мир. Эта тема считалась классической в цигун. Вэй Вэй должна была рассказывать о важных вещах, однако находясь на сцене, она рассказывала только о своем мнении, и даже не стала зачитывать сутру. Хан Сень никогда не слышал о третьем мире, но когда послушал Линь Вэй Вэй, то испытал прилив счастья. Причина, из-за которой Хан Сень не мог понять сутру Дун Сюань, заключалась в том, что он не мог полностью ее расшифровать, так как там была особая терминология. Соответственно, было очень трудно прочесть и понять ее. К счастью, Линь Вэй Вэй комментировала множество объяснений относительно цигун. Когда Хан Сень ее выслушал, то стал понимать намного лучше то, что было описано в его сутре. Он был очарован выступлением Вэй Вэй, поэтому старался услышать и запомнить каждое ее слово. То, что происходило на сцене, было совсем не таким, как он себе представлял. Джи Ян Ран рассказывала ему, что появление цигун встречается в легендах на протяжении правления семи императоров, однако все завершилось с Цинем. После Циня никто не смог добиться наивысшего уровня, поэтому цигун постепенно начала ослабевать и исчезать. Но после того, как цигун была обнаружена в святилище Бога, она снова начала возрождаться и стала известной. Так как это была древняя книга, напоминающая сутру Дун Сюань, ее было очень трудно расшифровать. Хан Сень считал, что цигун также была очень трудной. Однако он заметил, что когда Линь Вэй Вэй говорила о третьем мире, то она использовала современный язык Альянса. Также это было связано с современной наукой и святилищем Бога. Поэтому даже те люди, которые совершенно не знали древний язык, понимали, о чем она говорила. Хотя Хан Сень никогда не слышал о третьем мире, но понял, что ее объяснения относительно цигун были очень полезными для него. Это было более понятно, чем если бы он просто изучал древний язык. Внимание Хан Сеня полностью поглотило то, что говорила Линь Вэй Вэй. Согласно тому, что она говорила, цигун была одним из сверхискусств гена. Просто этот вид не был похож на другие сверхискусства, предназначенные для простых людей. Это было сверхискусство, которое могло поглотить силу Вселенной. Основной принцип Цигун заключался в том, что она делала из человека сосуд, который мог поглощать и хранить силы Вселенной. Это помогало усиливать гены человека. Согласно недавним исследованиям, вы должны были достигнуть уровня физической силы в 300 очков и стать небесным существом. Тогда возможно было сформировать основные требования для использования Цигун. Прорваться через Цигун означало прорваться через ткань ваших генов. Достижение Цигун было сравнимо с тем, что вы неожиданно изменяли генный блок. Достигая уровня небесного существа, вы взламывали генный блок. Если вам это удавалось сделать, то ваши гены совершали невероятный скачок в эволюции. Однако для некоторых уровней Цигун, вы не обязательно должны были стать небесным существом, чтобы взломать этот генный блок. Однако очень немногие обладали таким талантом, который позволил бы это сделать. Но если вам не удавалось взломать этот генный блок и вы достигали уровня небесного существа, практикуя Цигун, вы все равно могли значительно улучшить свои гены. Как только вам удастся взломать генный блок, то ваше развитие станет намного быстрее. Лин Вэйвэй завершила свой рассказ относительно третьего мира, однако Хан Сенью хотелось узнать намного больше. Джи Ян Ран увидела, что Хан Сень полностью сосредоточен на выступлении Лин Вэйвэй и спросила: «Ты изучала информацию относительно третьего мира?» «Нет», — ответил Хан Сень. Джи Ян Ран понимала, что он не мог это изучать, так как информация относительно третьего мира была старинной рукописью, и о ней знали только четыре семьи. Поэтому она не сомневалась, что он ничего не знал. Однако почему Сень настолько сосредоточенно слушал выступление? После Лин Вэйвэй должен был выступать Сюэ Иян. Выйдя на сцену, он начал говорить о нефритовом сердце. Он очень хорошо ориентировался в этой теме. Хан Сенью удалось много чего узнать. Нефритовое сердце было довольно знакомо Хан Сенью. Хотя он практиковал это, но выслушал речь Сюэ Ияна, он по-другому стал понимать информацию. Хан Сень не ожидал, что мероприятие по обмену может принести ему столько интересной информации. После выступлений он вспомнил записи сутры Дун Сюань. Раньше он много чего не мог понять, однако теперь это стало несложно. Хан Сеня одолело невероятное желание, он мечтал как можно быстрее начать заново изучать сутру Дун Сюань, но он терпеливо продолжил слушать выступление. Возможно, Сеню удастся узнать еще что-то интересное. Всего выступило 30 человек, все они принадлежали к четырем семьям. Выступления длились 3 дня, и благодаря им можно было узнать очень много информации относительно Цигун. Однако каждый человек высказывал свое мнение и приводил немного фактов. Но никто из них не говорил об основах Цигун и о том, как начать ее изучать. Хотя, конечно же, было бы невозможно научиться всему, слушая лишь слова. Но новые термины и их значения, которые касались Цигун, сильно поразили Хан Сеня. Хотя Джи Ян Ран была удивлена, что Хан Сеня так заинтересовали эти выступления, но в то же время она была этому рада. Было очень приятно, что Хан Сень так заинтересовался Цигун. Если это действительно так, то ему будет нетрудно изучить Цигун, которую знала семья Джи. Для Хан Сеня 3 дня прошли очень быстро. Хотя он многое смог узнать, но юноша понимал, что этой информации было недостаточно. После этого Хан Сень снова взялся за сутру Дун Сюань. Он отметил, что выступающие говорили больше, чем было на его первой странице. И этого было вполне достаточно, чтобы он смог понять основные принципы сутры и теперь знал, с чего нужно начинать. Но, к сожалению, оставалось еще много того, что он не мог понять, однако расспрашивать Хан Сень не посмел. Поэтому он ощущал небольшое разочарование. Но Хан Сень понимал, что присутствующие люди были младшим поколением этих четырех семей, поэтому их познания не могли быть высокими. Соответственно, их понимание было ограниченным, но он все равно был благодарен за то, что смог узнать. Вся эта информация была просто удивительной. Теперь я могу понять сутру Дун Сюань. Хотя я смог разобраться только в основах, но теперь знаю, как можно взломать генный блок. Единственное, чего я не знаю, сколько времени потребуется, чтобы освоить начало. Его внимание было сосредоточено на основах сутры Дун Сюань, дыхание участилось, а сердце бешено стучало. Изначально Хан Сень считал, что освоить азы сутры Дун Сюань будет очень сложно. Лин Вэйвэй говорила, что с помощью Цигун можно взломать 3 или 4 генных блока. Однако в сутре Дун Сюань было описано 10 возможностей. Получается, что, согласно этой теории, он смог бы взломать 10 генных блоков. Разница была довольно значительной. Но чтобы это изучить, требовалось много времени, Хан Сень понимал, что начальных результатов можно ждать не скоро. Глава 541. Сестра Вэй Вэй. Во всех живых существах текла кровь. После 36 небольших циклов завершался главный цикл. Хан Сень ощущал, что вес тела исчезает, он становится легким, как перо. Хан Сень стал полностью безмятежным, он никогда такого не ощущал, казалось, что все клетки тела ожили. Его метаболизм ускорился, от этого активировались все клетки. Сладкий, свежий запах травы наполнял воздух. «Эй, ты что использовал духи?» Джи Ян Ран сидела возле Хан Сеня и пристально за ним наблюдала. Встав, она подошла поближе, чтобы вдохнуть его аромат. «Только не при всех. Подожди, пока мы вернемся в комнату, и тогда ты сможешь сделать со мной все, что захочешь», — застенчиво сказал Хан Сень. «Иди к черту». Джи Ян Ран сильно покраснела. Однако она не смогла справиться со своим любопытством и снова глубоко вдохнула аромат, исходящий от Хан Сеня. «Духи очень хорошие. Что это за бренд? Почему я раньше не чувствовала их?» «Я не использовал духи», — Хан Сень заметил, что после того, как он начал практиковать сутру Дун Сюань, его тело наполнилось ароматом жизни. «Это невозможно. Мой нюх никогда не подводил меня. Ты точно пользовался какими-то духами». Джи Ян Ран не верила ему. «Это не духи. Это аромат моего тела», — моргнув, ответил Хан Сень. «Ты мужчина, поэтому как ты можешь так пахнуть? Быстро отвечай, каким брендом ты пользуешься?» Джи Ян Ран пристально посмотрела на Хан Сеня. «Но я действительно не пользовался духами. Это мое тело так пахнет. Если ты мне не веришь, то сегодня вечером можешь прийти ко мне в комнату». Однако Хан Сень не успел договорить, как Джи Ян Ран снова ущипнула его. Все выступления завершились, люди начали обмениваться мнениями, поэтому никто не обращал внимания на Хан Сеня, который заигрывал с Джи Ян Ран. «Линь Фэн, иди к нам», — Сюэ Иян улыбнулся и махнул тому, приглашая присоединился к ним. Когда выступления закончились, все высказывали свое мнение. Однако людей было настолько много, что не все могли принять участие в обсуждениях, так что люди общались группами, в которых было около полудюжины человек. Как правило, в таких небольших группах были люди с одинаковыми уровнями. Те, кто выступал на сцене, были лидерами в своих семьях. Обычно они собирались отдельно и обсуждали какие-то моменты. Хотя все члены семьи Сюэ были очень гордыми, но Линь Фэна все считали вундеркиндом их поколения. Сутра, о которой рассказывал Линь Фэн, была самой лучшей, поэтому даже Сюэ Иян, что свысока смотрел на других, считал его важным человеком. Именно поэтому он был вынужден пригласить его к ним.